иммунитет против обвинений в умышленных убийствах? Это же нереально. Конечно, совсем отмазаться тебе вряд ли удастся. Но и тут можно договориться, чтобы приговор был мягкий или чтобы на поруки отпустили надолго. Может, даже включим тебя в программу защиты свидетелей. Как жалко, что на ней темные очки. Сейчас можно было бы по глазам прочесть, что она обо всем этом думает. Ну и мечтатель же ты. Да ладно, все же логично. Такое дело, такой громкий процесс. Да прокуратура ради такого на любую сделку пойдет. Не убедил. Хорошо, а сама-то ты что намерена делать? Кинуться в логово Вернонов и всех перестрелять к чертовой матери? Типа того. А что потом? Брошу это занятие, выйду на пенсию. Хорошенькая перспектива. Просидишь остаток жизни на пляже. Каждую секунду будешь озираться, ждать нападения из-за угла. На то, чтобы радоваться жизни, ни секунды не останется. Лили нахмурилась. Все у меня будет нормально, не стоит переживать. А что, если я не могу не переживать? Эта фраза прозвучала как важное признание. Оба замолчали, был слышен только, как горячий воздух со свистом врывается в автомобиль через открытые окна. Наконец, паузу оборвала Лили. «Может, тебе станет полегче, если ты мне поможешь?» «Я именно это и пытаюсь сделать. Я имею в виду справиться с Вернонами». «Тебе нужно прикрытие?» «Да нет, надо, чтобы кто-то их отвлек». «И этот кто-то буду я, если захочешь. Если я кого-нибудь из них убью, буду считаться твоим соучастником». «Кто знает, может, я и не стану их убивать. Тебя-то я не убила пока». У Джо перед глазами тут же всплыла картинка. Вот он стоит на коленях со связанными руками и смотрит на Лили снизу вверх. Она ведь вполне могла меня пристрелить или полоснуть ножом по горлу, а она вместо этого вырубила Делберта и Муки и помогла мне уйти. А кто подослал ко мне этих двоих? Сволочные братья Верноны. «Я согласен. Устроим ловушку, я буду приманкой». Лицо Лили просветлело, но пистолет она так и не отвела. «А там посмотрим. Может, решишься поехать в Чикаго, сыграть по моим правилам?» «Я бы на твоем месте на это не рассчитывала. Удастся убрать Вернонов, и с играми будет покончено». Глава 58. Хай Вернон маялся у себя в кабинете, он сидел за столом, листал каталог инструментов для работы в саду, которыми он и не собирался пользоваться, и думал о Максе. Ноги он закинул на стол, а шляпу сдвинул на лоб, чтобы заслониться от яркого солнечного света, бившего прямо в окна. Хай поднял голову и увидел в дверях брата, уже без шляпы. Норм хмурился, его брови выглядели как две сросшиеся дуги, загибающиеся к низу усы были точно зеркальное отражение этих дуг. Казалось, на физиономии брата кто-то изобразил две идеальные параболы. «Ну, что, от клоунов этих никаких новостей, пора бы уже». «Не кипятись, Норм. Может, там какие-то сложности возникли». «Надо же было отправить на дело таких недоумков. Да они уже спеклись давно точно. Этот Райли их с кашей съел». Хай опустил ноги на пол. «Да, но они, по идее, должны были выиграть за счет внезапности». «Чушь собачья. Внезапность может что-то дать только в первую пару секунд. Тут решимость нужна, а с этим у наших друзей явно голяк». На столе у Хая зазвонил телефон. «А вот, видишь, это, наверное, они». Хай взял трубку. «Надо было все делать самим», — пробурчал себе под нос Норм. «Алло?» «Здрасте. Это мистер Вернон?» — пробасил кто-то на другом конце провода. Голос напоминал отдаленные раскаты грома. «Это Хай Вернон. Кто говорит?» «Муки. Друг Делберта, помните?» «А, мистер Муки. А мы вот как раз гадаем, куда вы запропастились?» «Мы в больнице, тут копы кругом». «Что?» — рявкнул Хай. «Копы кругом, а ты мне звонишь?» «Сейчас-то их рядом нет, они все Делбертом занимаются, он ранен». «Правда?» «Ага, в руку жить будет». «Это Райли его подстрелил?» «Не, этого мы связали и собрались было ехать к вам. Но тут вдруг эта баба ворвалась, шмальнула в Делберта, а мне по голове заехала». «Баба, говоришь?» — Хай глянул на Норма. Тот уже просто побагровел. «Все пошло наперекосяк», — проговорил Муки. «Вы уж простите нас, мистер Вернон, я даже не знаю». «Да ладно, сынок, не трясись. Глядишь, все еще выправится. По поводу той женщины ты ее знаешь?» «Первый раз видел. Та еще штучка, кстати, как пальнет Делберту в руку. Тот даже пистолет ваш выронил». «Похоже, ее мы ищем. Где она сейчас?» «Я когда в себя пришел, они с Райли уже умотали. И полиция приехала, да?» «Да. Они нас в больницу отвезли, но мы с Делбертом молчим, как рыбы». «Вот и молодцы. Держитесь». Муки замолчал. Хай собирался уже повесить трубку, но понял, что тот чего-то не договаривает. «Тут еще вот какое дело», — промямлил Муки. «Когда Райли сидел связанный, Делберт упоминал ваше имя. Мы-то думали, он от нас не уйдет, типа того, а тут это с пистолетом...» «Вот черт!» — перебил его Хай. «Он что, знает теперь, кто вас послал?» «Возможно». Хай замолк, пытаясь переварить новую информацию. «Я так понимаю, мы с вами больше не друзья?» — прервал Муки ход его мыслей. «Ну что ты?» «Конечно, друзья!» — воскликнул Хай. «Вы же не станете нас выдавать, правда? Вы подождете, пока все утрясется, и звоните. Что-нибудь для вас наверняка найдется». «Спасибо, мистер Вернон. Вы так добры. Мне очень жаль, что все так...» — Хай бросил трубку.